Глава 18. В январе Харас погряз в долгах. Боядерка не приносила ему ожидаемых денег, а количество городов, куда их цирк мог поехать, сократилось вдвое. Одним февральским вечером они пересекли границу между Чехословакией и Венгрией. Уже привычными стали пиры для проверяющих из СС, после которых Харас лично провожал их. Но однажды, на следующее утро после такой проверки, к нему в кабинет вернулся один из офицеров, чем страшно напугал директора цирка. Неужели его махинации были раскрыты? Тем не менее, Харас поприветствовал его с неизменной улыбкой. «Доброе утро, офицер!» Тот отсалютовал ему в ответ. Офицер был рослым, плотно сложенным мужчиной. Погоны на его серо-зеленой форме говорили о том, что он важная шишка. Эсэсовец в упор смотрел на Хараса своими темно-зелеными глазами. «А я вас знаю», — начал Харас, пытаясь завязать разговор. «Да, с норвежского пропускного пункта», — ответил ему немец на английском с сильным акцентом. «Я с интересом наблюдал за вашим цирком, господин Беддингтон. Мы можем поговорить где-нибудь наедине». Офицер быстро обрисовал свое предложение. Тогда в Норвегии выступление двух иллюзионистов совершенно поразило его, а потому он хотел нанять их. «Вы желаете открыть свой цирк?» Харас понимал, что сидящий напротив него человек напрочь лишён творческой жилки. «Нет», — ответил офицер. Он достал газету, открыл ее на нужной статье и передал Харасу. Там писали о Джаспере Маскелайне, представителе династии фокусников Маскелайн. Используя свое мастерство, тот помогал армии антифашистской коалиции. «Если смогли они, то смогут и страны Оси». Офицер написал на листке сумму и показал ее Харасу. Будучи бизнесменом до мозга костей, тот с трудом сумел подавить радость. «Я не могу отдать вам обоих. Можете взять мальчика, но только через 6 месяцев. Он еще юный, сумеет приспособиться ко всему. Кроме того, он идет без дочери в комплекте, что тоже большой плюс. А после этого, если вам понравится результат его работы, можем обсудить продление контракта об аренде или вопрос о полном выкупе». Он предложил офицеру подготовить человека в Руане, который бы встретил их в августе, на что тот медленно кивнул. Харас попросил его прийти на следующий день для подписания контракта на оговоренную сумму, что позволило бы ему выплатить инвесторам причитающиеся. За день до экзамена Лена уютно устроилась в библиотеке вместе с Кларой. Снаружи бушевала метель. Лена пила горячий шоколад с мятой, приготовленный для нее Марио, смотрела в окно на летящий снег и повторяла в голове все, что прошла за прошедшие 8 месяцев. «Нервничаешь?» — спросила Клара. Лена покачала головой. Она чувствовала себя странно спокойно. Вместе с Кларой они написали уже столько ответов на экзаменационные вопросы из числа тех, которые были в прошлые годы, что у обеих сложилось ощущение, будто то, что ждет их завтра, совершенно не будет отличаться от того, что они уже видели. В дверь постучали. «Кто там?» — спросила Клара. Она поднялась и подошла к двери, приподнимая подол юбки, чтобы не споткнуться. «Это Александр. А Лена тут?» Клара отворила дверь и впустила Александра. Лена изо всех сил старалась не покраснеть. Он перебросился с Кларой парой слов и направился прямиком к Лене. Она скрестила руки на груди и почувствовала, что кровь приливает к щекам. «Я пришел пожелать тебе удачи на завтрашнем экзамене». «Ты запомнил», — сказала она, опуская руки. Александр неопределенно пожал плечами. Знакомый мальчишеский жест, который так хорошо знала Лена. «Разумеется, я запомнил», — произнес он, продолжая стоять неподвижно и глядя на нее во все глаза. Выдержав небольшую паузу, он набрал воздуха в грудь и сказал: «Лена, что бы ни произошло, твоими достижениями уже можно гордиться. Просто хотел, чтобы ты знала». Он развернулся, не дав Лене времени ответить, что-то пробормотал Кларе и вышел. «Я прошла этот огромный путь лишь потому, что ты вселил в меня надежду», — хотела сказать Лена. «Как же ей хотелось, чтобы он заключил ее в объятия, дал почувствовать тепло своего тела. Но этого никогда не произойдет, потому что она никогда не забудет, как он смотрел на пари». «Я давненько не видела вас вместе», — заметила Клара. «Мы оба были заняты», — отозвалась Лена, указывая на стопы книг на столе. «Но единственная ли это причина?» С минуту Лена раздумывала, стоит ли выкладывать все Кларе, о ее чувствах к Александру, о боли, которую она испытывала, когда он смотрел на других девочек, а еще о талике надежды на то, что однажды он почувствует к ней то же самое, что и она чувствовала к нему. «Есть ли что-то, что ты бы хотела мне сказать?» Лена покачала головой, мысленно заставляя себя вернуться к экзамену. «Результаты придут через пару месяцев?» Клара хотела было еще раз повторить свой вопрос, потому что метаморфоза их невинной детской дружбы во взаимную любовь была для нее очевидна, но ей не хотелось расстраивать Лену перед экзаменами. «Именно так. Мы получим ответ в конце весны или начале лета. И еще. Она попыталась ободрить свою ученицу. «Ни о чем не переживай. Ты готова». Лена улыбнулась в ответ. Во всей этой неразберихе она была уверена лишь в одной вещи. Что бы ни произошло завтра на экзамене, она была готова ко всему. Вернувшись в свою комнату, Александр сел около шкафа и достал из пола доску. Несколько секунд он просто разглядывал наворованное за эти 3 года. «Говорю тебе, один он и дня не проживет». Челюсти сжались сами собой. Все-таки его достижения не были даже в половину такими же масштабными, как то, что проворачивал его отец в лучшие дни. Но подушку безопасности Александр себе обеспечил. Он достал из щели в полу золотой медальон с изображением габсбургской императрицы Марии Терезы. Он украл его в Вене. Затем он вытащил сверток ткани и разложил его на полу. То был один из 3 предметов, украденных в музее Виктории и Альберта из коллекции Юго-Восточной Азии. Этот гобелен был выполнен из тонкого шелка и сатина, а палитра цветов варьировалась от оттенков розового и молочного до золотого. «Оно было сделано несколькими мастерами в Гуджарате», — хвастливо рассказывал экскурсовод, проводя цирковую труппу по музею 2 года назад. «Но едва они закончили работу, принц повелел отрубить им головы, так как не хотел, чтобы они сумели сотворить вещь более красивую, чем эта». Одну за другой он доставал и раскладывал перед собой вещи на полу. Закончив выкладывать их, он нахмурился. «Слабый, жалкий мальчишка. Твоя ранимость не доведет до добра, Александр». Он закрыл руками уши, пытаясь заглушить папин голос. Лена рассказывала, что люди меняются. Она отбросила сомнения и стояла на пороге величайшего достижения всей своей жизни. Александр прислонился спиной к кровати, пялясь на выдвижной ящик, где лежала его зарплата, накопленная за все это время. Он бы в жизни не подумал, что сумеет зарабатывать честно. Только не со всеми теми знаниями, которые отец передал ему. Хотелось проклясть отца за то, что он заставлял его делать, во что превратил. Слезы опять полились по щекам, и тут он подумал о матери. «Ты не сможешь пересилить себя». Последние слова отца прогремели в ушах. «Нет, папа», — сказал он сам себе, — «ты не прав. Люди могут меняться, и я покажу тебе». Он запустил руку в ящик прикроватного столика, схватил ручку и принялся писать на листе названия всех украденных предметов и мест, откуда он их утащил. Так или иначе, на следующий год цирк еще раз проедет по всем тем городам, и именно тогда он вернет украденное библиотекам, музеям, галереям и искупит свои грехи. Он был уверен, что сможет изменить себя. В марте цирк приехал в Монако, чтобы дать частное представление дому Гримальди. И хотя они были не самой благодарной аудиторией, выступления позволяли цирку получать стабильный доход, а циркачам не терять навыки. После представления на торжественном вечере для труппы Тео откланялся раньше времени и сказал, что намеревается попытать удачу в казино, играя в бакара. Он попросил водителя подвезти его, а по пути смотрел из окон на грандиозные особняки миллионеров, перешедшие под контроль немцев. Все море вдоль берега было занято лодками, мирно качающимися на голубой воде. Тео устало вздохнул, наслаждаясь видом, наверное, последнего нетронутого войной клочка земли. Он устал от войны. Страны распадались под ударами сил оси. Когда они проезжали около американского посольства, то решил для себя, что у Европы нет будущего, и что лучшее, что он может сделать для дочери и Александра, это забрать их отсюда.